Адриатическое море, устье реки Коришница. Мы вышли к нему с отрядом военной полиции, спустившись с каменистых плато, где находились сербские позиции. Была весна 1993 года. Мы вышли на место, откуда только что ушли французы. Я попал в те места из-за телеящика. Прилетев в Париж из Москвы, я сидел дома, пил вино и переживал неудачу. В январе развалилась созданная 22 ноября 1992 года в бильярдной на даче Леши Митрофанова национал-радикальная партия. Партийцы повели себя абсурдно. Я сидел, крыл Архипова и Жарикова тяжелым матом, чуть полегче крыл Митрофанова и Венгеровского, еще легче Курского и Бузова. Весь славный бывший теневой кабинет, он же неудавшаяся партия. По ящику в Париже показывали Хорватию, понтонный мост, который господа хорваты навели через Новиградское Ждрило, кажется, так это узкое место называется. В любом случае, речь идет о Новиградском море, узком заливе Адриатики, врезавшемся там в сушу. Показали сербского артиллерийского подполковника по фамилии Узелоц. Он весело объяснил, как они дождались, пока хорваты достроят свой мост, чтобы сейчас его разбомбить. Подполковник скомандовал «Пали», и мы увидели, как снаряд рванул аккуратно посередине понтонного моста. К вечеру сюжет повторили. Теперь уже было ясно видно, что от моста остались лишь обрывки на обоих берегах. «Вот где все конкретно и не абсурдно», — сказал я себе. Сложил вещи в сумку, взял денег и поехал в аэропорт. В аэропорту я купил билет авиакомпании Air France Париж-Будапешт. В Будапеште меня ждали сербы. Через несколько дней я стоял на рекогносцировочном пункте под толстым навесом бревен, смотрел в артиллерийский перископ на Новиградское море, на Ждрило, что-то вроде горла, думаю, а рядом стоял подполковник Узелоц и объяснял мне, что хорваты начали опять строить мост. «Но мы не торопимся. Пусть строят». Полковник был в каске. «Если бы мы пошагали с полковником к Новиградскому морю, то есть к заливу Адриатики, глубоко внедрившемуся в древнюю землю, и сели бы на катер или лодку, то достигли бы открытых вод. И, переехав какие-нибудь еще 200 километров, оказались бы в Италии. Могли бы по прямой попасть в городок Римини, а по кривой — в Венецию». За 10 лет до этого, в 1982 году, я побывал в Венеции в очень странной компании, о чем остался след моя книга «Смерть современных героев». Но нам с полковником туда было нельзя. Там у самого залива были хорваты. Смять их у нас не хватило бы сил. Мы защищали свои каменистые плато над Адриатикой и только. Я спустился к Адриатике в другом месте, там, где впадает в Адриатику речка Коришница. До нас там находился лагерь голубых касок французского батальона «Унпрофор», что это значит, я запамятовал. Эти ребята ездили в белых БТР с голубыми буквами на них, ходили в голубых касках и жили в сборных белых домиках. Стены были из легкого пластика, дававшего тепло, потому мне не раз приходилось видеть, как сербы закапывают эти домики в землю, делают из них землянки. Вода в речке Коришнице была вся зеленая почему-то. Рядом с брошенными ломанными домиками остались кучи мусора. Покопавшись, я обнаружил множество дешевых французских боевиков. На обложках мускулистые Рэмбо в беретах сжимали громадные автоматы. Книжки разбухли от воды. Первой, впрочем, категории мусора были пустые французские бутылки из-под вина и консервные банки. Родные мне французские консервы. Адриатика, низкая в этом месте, начиналась такой же зеленой водой, как и в речке Коришница. Если поплыть по ней в лодке, еще быстрее доберешься до Венеции. Мне и ребятам из отряда военной полиции Сербской Республики «Книнская Краина», впрочем, было не до путешествия в Венецию. Французы из «Унпрофор» уже несколько раз сдавали сербов хорватам. Дело в том, что хотя батальон и назывался французским, в его составе было множество солдат из иностранного легиона, среди них и хорваты по национальности, и в том числе и несколько офицеров-хорватов. Французы эти были пристрастны. Был даже случай, когда французы передали хорватам два своих белых БТРа, и те, заехав беспрепятственно в расположение сербов, неожиданно открыли огонь. Военная полиция с удовольствием отстрелила бы яйца нескольким моим согражданам. В кармане у меня лежал французский паспорт. Кажется, это мы и намеревались сделать в устье реки Коришницы, но французы исчезли в природе. Там дальше, по побережью, размещались виллы богатых горожан из Загреба, хорватской столицы, да и Белграда, ведь еще пару лет назад страна была единой. Сейчас виллы пустовали, большинство, несмотря на угрозы армейских властей, были разграблены, паркетные полы изувечены. Купаться было холодно, потому я снял ботинки, засучил брюки до колена и, как был с автоматом, с пистолетом на поясе, в военном пальто с подстежкой, зашел в Адриатику по колено, обручился таким образом с нею, как венецианский дож. Солдаты, не понимая, что я делаю, улыбались. А я еще в 1972 году пообещал купаться во всех водах, какие подвернутся. Вот и выполнял обещание. Затем мы ушли вверх, стали подниматься на суровое каменистое плато, где многие поколения сербов грудью отвоевывали от камней крошечные поля. По мере подъема адриатические воды, проглядывавшие внизу сквозь камни и кроны хвойных, перестали быть зелеными, сделались синими, а затем стальными.